Глава 21. Игорь. Медлит. Отводит взгляд, закусывает губку. Видеть не могу, как она это делает. Сразу в животе все скручивается и переворачивается. Юля. Молчу, наводящих вопросов не задаю, но в то же время и взгляда не отвожу. Всем своим видом показываю, что я твердо намерен услышать ответ. «Не знаю», — пожимает плечами Юлька, стараясь добавить голосу легкомысленности. «Вообще такое со мной нечасто», — хмыкает она. «Видимо, в этом доме со мной случается какое-то помешательство». Она громко накрывает кастрюлю крышкой, отворачивается от меня, чтобы убрать ее в холодильник. «Кстати», — оборачивается, будто что-то вспомнила. «Тот поцелуй тоже случился, наверное, из-за него». Она кривится, пытаясь сделать вид, что шутит. «Аура у дома странная, потому что в здравом уме и трезвой памяти я бы, конечно, такого никогда не сделала». Выдает и смотрит на меня, воинственно вскинув свой острый носик. «Не сделала бы. В здравом уме и в трезвой памяти». «Ну что ж». Шагаю к ней, почти прижимая ее спиной к холодильнику. «Раз во всем дом виноват, то я рад, что ты вернулась». Дергаю подбородком и быстро ухожу с кухни.